«Гусь-гусь» представляет. Суперкурс Тамары Эдельман «История мира». Глава 5. Древние евреи. Лекция 4. Как люди управляли. Когда евреи пришли в землю обетованную, к себе, в Иудею, то у них не было царей. Когда-то давно их предки жили в этой пустыне, и каждый род подчинялся главе своего рода, и никакого общего правителя не было. Когда евреи жили в Египте, они подчинялись фараону. Когда они шли по пустыне за пророком Моисеем, то он вел их. А кто же будет управлять теперь, когда они пришли в те места, где жили раньше, поселились здесь? Кто будет ими править? Никакого царя здесь не было, по крайней мере, так нам рассказывает Библия. И Библия вот этот период после того, как евреи вернулись в землю обетованную, называет временем судей. Что за судьи? Что надо было все время кого-то судить? Ну, наверное, судить действительно кого-то приходилось. Но тут дело даже не в том, что это был суд в нашем смысле слова. Это были люди, которые могли рассудить любой спор, которые могли принять любое решение, которые могли повести за собой людей воевать с врагами, а воевать им приходилось много, потому что рядом обитало много других народов, с которыми евреи часто сражались. В общем, судьи управляли еврейским народом, но у них еще не было роскошных дворцов, у них не было чиновников, которые бы им подчинялись. Это были, опять же, если верить Библии, это были просто уважаемые люди, которым все прислушивались. При этом, даже если мы попробуем понять, а кто мог стать судьей, то получается, что судьей мог стать любой человек, которого уважали. Уважать его могли за разные вещи. Ну, прежде всего, наверное, за смелость и умение воевать, раз рядом было очень много врагов. Вот одним из самых знаменитых судей был великий герой Самсон, который обладал невероятной силой. Но, наверное, те, кто были в Петергофе под Петербургом, видели знаменитый фонтан Самсон, где Самсон разрывает пасть льва. Это вот одно из проявлений огромной силы этого человека. Но Самсон всегда, и, конечно же, побеждал в бою. Главными его врагами были все те же самые филистимляне, с которыми евреи постоянно воевали. И Самсон наводил на них ужас. Но при этом сам он часто, судя по всему, общался с филистимлянами, потому что в молодости он даже решил жениться на филистимлянке, как его не отговаривали. Но уже во время свадебного пира начались у него ссоры и столкновения с гостями, которые там были, и в конце концов дело закончилось тем, что отец его невесты передумал и решил, что он не будет отдавать свою дочь замуж за этого странного человека и отдал ее замуж за другого. И с тех пор Самсон стал уж совсем непримиримым врагом филистимлян и воевал с ними и побеждал их. Никто не мог понять, почему Самсон так хорошо побеждает, на чем основана его сила. Казалось, что сила его какая-то совершенно волшебная. И никто этого не знал, пока, наконец, Самсон не влюбился в другую филистимлянку, которую звали Далила. И он, судя по всему, так сильно был в нее влюблен, что когда она стала выпытывать у него его секрет, он рассказал ей. У Самсона были очень длинные волосы, которые он заплетал в целые 7 больших кос. И вот эти волосы как раз обладали волшебной силой. История о том, что волосы дают силу, в это верили далеко не только древние евреи. Это можно встретить и в сказках, да и не только в сказках, по всему миру. Мы знаем, что в средние века французские короли из династии Меровингов тоже считали, что их волшебная сила, может быть, не физическая, но, во всяком случае, их право на власть заключается в том, что они никогда не стригут волосы. Волосы всегда казались чем-то волшебным. Не случайно колдунья, когда колдует, распускает волосы. В волосах всегда считалось скрыто что-то. И вот и у Самсона его длинные волосы давали ему огромную силу. Однажды, когда Самсон ночевал у Далилы, он заснул, а она предупредила одного из филистимлян. Тот прокрался в ее дом, отрезал Самсону его длинные волосы, и когда тот проснулся, оказалось, что сила оставила его. Филистимляне захватили Самсона в плен и ослепили его. Он долго был в плену у филистимлян, которые насмехались над ним и унижали его. Но они не подумали о том, что волосы же могут снова отрасти. И однажды, когда у филистимлян был большой пир, и они привели туда Самсона, чтобы специально унизить его, Самсон подошел к дому, где пировали его враги. А в этом доме были высокие колонны. И он потряс их и сказал: «Пусть я погибну вместе с филистимлянами». А так как волосы его уже отросли, то дом рухнул, погибли его враги, но погиб и сам Самсон. Вот один из судей. Как видим, не похоже на то, что Самсон был правителем. Он не издавал законы. Он даже не похож на то, что судил людей вот в нашем сегодняшнем смысле. Но он был вождем, который вел их в бой. Мы знаем, что среди судей была даже женщина, которую звали Дебора или Девора. Она тоже вела евреев в бой, а потом, победив, распевала торжественную песню. Историки, которые изучают Библию, считают, что вот этот вот кусочек текста, где записана торжественная песня, которую Дебора пела после своей победы, что это один из самых древних текстов во всей Библии. Он касается какой-то древней победы. И удивительно, что он связан с именем женщины, которая ввела людей на бой. Это не очень сочетается у нас с представлением о древнем мире. Однако такая история осталась. Библия рассказывает нам о человеке, которого звали Иефай, который вроде бы уж совсем не мог быть судьей, потому что он был командиром такого отряда лихих молодцов. Ну и что-то эти молодцы, конечно, сильно напоминают просто разбойников. Но при этом он сражался с врагами, и за это его невероятно уважали. С Иефаем произошла страшная история, когда он пообещал Богу, что если тот пошлет ему победу, то он принесет ему в жертву первое существо, которое он увидит, вернувшись домой. Наверное, он думал, что это будет овца или коза. Но его дочь, которую Иефай безумно любил, первой вышла навстречу отцу, чтобы приветствовать его после победы. И Иефаю пришлось принести в жертву собственную дочь. Он, конечно же, выполнил слово, данное Богу, но после этого стал мрачным, печальным и больше мало уж и с кем общался. Вот такая странная и жуткая история еще одного человека, которого какое-то время считали судьей. Кто ж такие эти судьи? Ясно, что это не цари, такие как фараон в Египте или царь в Вавилоне, скажем. Они скорее похожи на вождей, ведущих свой народ вперед, на военных вождей, сражающихся с врагами. Во всяком случае, о большинстве судей рассказывают, как они вели людей в бой, как они побеждали врагов. А потом что-то изменилось. Потом почему-то у евреев появляется царь. Это очень интересная вещь. Вообще-то это происходит практически у всех народов. В глубокой древности люди практически все равны. Появляются вожди, которые вызывают уважение, может быть, потому что они более мудрые, чем другие. Может быть, они знают традиции. Может быть, они молятся богам и являются одновременно жрецами. Но дальше все больше и больше выделяются те, кто хорошо сражается, те, у кого много сил, те, кто хорошо владеют оружием. Они защищают весь народ, но одновременно им начинают и подчиняться. И вот из этих военных, защищающих людей от врагов, постепенно выделяются уже те, кто получают все большую и большую власть. Так появляются те, кого называют царями, князьями, королями, в зависимости от того места, где они живут. И вот в Иудее тоже был смелый, могучий человек, которого звали Саул, который прекрасно воевал и защищал свой народ, и живший в это же время пророк Самуил. А пророк – это человек, который говорит от имени Бога. И Самуил понял, что Саул – это тот, кто может хорошо управлять народом. И он совершил священный обряд. Он помазал Саула на царство, вылив ему на голову священную жидкость. Потом ее будут называть миром. И Саул считается первым царем. А это значит, что он уже не был, как судьи, ну, примерно таким же, как все остальные, просто более сильным или более удачливым в бою. Его уже окружали слуги, он жил во дворце, он командовал всеми, ему должны были подчиняться. Наверное, тоже еще, если бы фараон увидел Саула, он бы сказал: да что это за царь? Вот, у меня в моем огромном дворце, вот здесь здесь власть моя видна». Саул, конечно, еще не обладал такой властью, но все-таки он уже получил свою власть от Бога. И считалось, что, конечно, ему все должны подчиняться. А дальше произошла очень странная вещь. Пророк Самуил от имени Бога провозгласил Саула царем. Но он хотел, чтобы Саул во всем подчинялся ему и следовал его указаниям, ведь пророк говорит от Бога. Саул очень долго прислушивался пророку Самуилу, но когда тот приказал ему перерезать всех врагов, захваченных в плен, Саул отказался. И тогда Самуил сказал, что он лишает его Божьей милости и что он найдет другого человека, который будет настоящим царем. И человек этот нашелся. Это был юноша. Его часто изображают совсем маленьким мальчиком небольшого роста, но это, наверное, не совсем правильно. Это был молодой человек, которого звали Давид. Он не был известен никакими особыми подвигами, он был пастухом, он хорошо играл на каком-то струнном инструменте, иногда его называют лирой, иногда кифарой, но во всяком случае он хорошо играл и пел. Вот и все. Но как раз в это время против евреев снова выступило большое вражеское войско, и самое ужасное, что с этим войском шел огромный великан, которого звали Голиаф, который вызывал всех на поединок, и никто не решался сразиться с ним. И только юный пастушок Давид вышел против Голиафа, в руке у него была проща. Ну, что такое проща? Это такое устройство, с помощью которого можно метнуть камень. Так, если чуть-чуть упростить, то можно сказать что-то вроде рогатки. Это, конечно, не совсем рогатка, но такое все-таки несерьезное оружие. Но Давид смог так метнуть камень своей прощей, что он попал в голову Голиафа, и Голиаф был убит. И евреи разбили своих врагов. Вот эта история о Давиде и Голиафе, наверное, одна из самых знаменитых в мировой культуре. И те, кто были в итальянском дворике в Музее изобразительных искусств в Москве, те видели несколько изображений Давида, которые стоят там, которые сделали разные скульпторы эпохи Возрождения. И очень интересно, что два из этих Давидов действительно такие маленькие мальчики. Он, конечно, в каждом случае попирает голову Голиафа побежденного, но все равно видно, что это просто, ну, такой мальчишка, скажем так, юнец. А рядом стоит копия статуи, сделанной великим скульптором Микеланджело, и у него Давид огромный, мощный, невероятно сильный. Но эта статуя была поставлена на большой площади в итальянском городе Флоренции, и поэтому, конечно, она должна быть большой. Но все равно, когда я увидела ее первый раз в детстве, то так немножко удивилась. Давид же был маленький, как можно его изображать таким огромным? Но, наверное, Микеланджело было очень важно показать, что это был человек полной невероятной мощи. И дальше, так как на нем было Божье благословение, то он должен был стать царем. Давид прислуживал царю Саулу, а Саул все больше и больше погружался в мрачное настроение. Сегодня мы бы сказали в депрессию. Он приблизил к себе Давида за его победы, но все время подозревал, что что-то произойдет нехорошее, что Давид отнимет у него власть. А Давид играл ему на своей лире и пел ему песни, пытаясь успокоить, но Саул не мог его простить. Однажды чуть не убил его. В конце концов, Давиду пришлось бежать от Саула и спасаться в пустыне и прятаться в пещере. Но так как Саул был лишен благословения Божьего, то удача оставила его. Как он ни пытался умолить Самуила, чтобы тот его простил, тот был непреклонен. И даже после того, как Самуил умер, Саул пытался вызвать его дух и добиться у него прощения. Но и это не получилось. И в конце концов войско Саула было разбито врагами. И Саул покончил с собой, чтобы не попасть в плен. Так печально закончилась судьба первого царя Иудеи. Но после этого царем стал Давид, который уже не был маленьким юным пастушком. Он был могучим героем, который одержит множество побед, который совершит много удивительных подвигов и станет великим царем. И не случайно, что Давида, так же, как и Авраама и Моисея, тоже почитают люди, и те, кто исповедуют иудаизм, и христианство, и мусульмане, ну и просто все те, кто читали Библию и слышали об этом удивительном человеке. В следующей лекции о золотом тельце и десяти заповедях, о о том, почему людям проще было верить, что богов много, и о загадке фараона Эхнатона –